Глава 13. Илья позвонил в последний день июля, когда Аля начала думать, что лучше было бы не ждать вовсе. За этот месяц ожидания она устала больше, чем за время поступления в ГИТИС. Ее не радовало даже то, что отношения с родителями как будто бы стали налаживаться. Наверное, они решили, что Алину экстравагантную выходку можно забыть, но ей было не до них. После того, как она оставила у Баси Львовны записку, прошло почти 2 недели. А ведь та говорила, что Илья вот-вот должен приехать. Горячка первых дней ожидания этого вот-вот сменилась отчаянием, тоской, апатией. Аля даже телефон перестала ставить у своей кровати. И когда он, наконец, зазвонил однажды днем, едва успела добежать на кухню. Звонку к 8, наверное. «Алечка!» — услышала она. «Здравствуй, милая! Наконец я тебя слышу!» В его голосе были радость и нежность. Ни с чем нельзя было перепутать эти интонации. Дыхание у Али перехватило. Она молчала, сжимая трубку так, словно та могла вырваться у нее из рук. «Алечка, ты не слышишь?» — встревоженно спросил он, дуя в трубку. «Плохо слышно, Аль. Погоди, я сейчас перезвоню». «Не надо, Илюша, не перезванивай», — наконец смогла произнести она. «Я хорошо тебя слышу, просто мне уже не верилось». «Да дела захватили, Алечка», — в его голосе мелькнули виноватые интонации. «Ведь месяц меня не было, а без меня тут все проблемы стопочкой складывались до лучших времен. Когда я тебя увижу?» «Когда хочешь», — ответила Аля. Она уже справилась с волнением и говорила почти спокойно. Но говорить с ним по телефону, да еще стараться говорить спокойно после того мучительного, невыносимого ожидания, которым были наполнены ее дни, нет, это было совершенно невозможно. «Хочу немедленно», — ответил Илья. «Но получится 5, не раньше. Ты сможешь ко мне подъехать?» Они встретились у выхода из метро «Пушкинская», у самого памятника. «Счастливое место, помнишь?» — сказал Илья, когда объятия его на мгновение разомкнулись, и Аля подняла голову от его груди. «Я, знаешь, даже в Японии думал, вот приеду и встречусь с тобой у памятника Пушкину, прямо как романтически настроенный юноша». Аля не знала, куда они пойдут, и не думала об этом. Илья никогда не сообщал ей о своих планах. Но каждый раз все оборачивалось какими-нибудь счастливыми событиями. И тем более это должно быть так теперь, после разлуки. «Поедем?» — спросил Илья, еще раз целуя ее. «Ты извини, всего 2 часа в моем распоряжении». Его машина была припаркована в 2 шагах от памятника напротив здания «Известий». Аля, наконец, разглядела, что это был темный изумрудный «Фольксваген». «Почему же ты не спросишь, куда я тебя везу?» — спросил Илья, выруливая на Тверскую. «А мне все равно», — рассмеялась Аля. «Илюша, я так соскучилась. Мне бы хорошо было, даже если бы мы с тобой просто на лавочке у памятника посидели». «Зачем же на лавочке?» — улыбнулся он. «Мы лучше в студию ко мне съездим. Сегодня же пятница, все уже разбежались. Я тебе не хотел говорить, приберег сюрприз. Но завтра одно смешное мероприятие намечается. У меня ведь именины завтра, знаешь?» «Нет», — удивленно ответила Аля. «Ну да», — кивнул он. «Илья пророк завтра, оказывается. Я, по правде сказать, и сам не знал. Но наша тусовочная общественность бдит. На завтра телевизионщики Бенц затеяли. Он посмеивался в усы, поглядывая на Алю, но глаза у него были не ироничные, а просто веселые, золотистые огоньки плясали в прозрачной чайной глубине. «Хочешь принять участие?» — спросил Илья. «С тобой?» — кивнула Аля. «Ну, понятно, что со мной. Но ты будешь исполнять главную роль», — сказал он, но объяснять, в чем заключается главная роль, не стал. Студия находилась на Шаболовке, в небольшом особнячке, спрятавшемся в переулках неподалеку от метро. У входа стоял милиционер, пропустивший Алю только после того, как Илья расписался в журнале. К счастью, у нее был с собой паспорт, забыла вытащить из сумки месяц назад. «Раскрутились, что поделаешь, раньше проще было». «Мы, знаешь, когда закуток здесь получили, — рассказывал Илья, — первое, что купили — роскошный диван. Все ржали до слез. Это говорили, для чего, девочек водить или после девочек отсыпаться? А мне, например, с самого начала хотелось, чтобы все было комфортно, и плевать было, кто над этим зубы будет скалить. Пришел, кофеварку включил, упал на диван и смотри в потолок, думай. Мешай дело с бездельем, проживешь свой век с весельем». Так Венька Ясаулов масляной краской на двери написал. Ты ее увидишь, эту надпись. До сих пор храним как память, несмотря на евроремонт. Знаменитая надпись и в самом деле красовалась на белой с золотой ручкой двери, которую Илья распахнул перед Алей. Сама же студия действительно была комфортной и изящна. Впрочем, это Алю уже не удивляло. Чувствовалось, что в этой просторной круглой комнате должно быть одинаково хорошо и работать, и отдыхать, или думать, глядя в потолок. Аля еще в домашнем кабинете Ильи догадалась, что даже обыкновенные концтовары, все эти прозрачные коробочки с дискетами, пестрые скрепки, маркеры, степлеры и маленькие разноцветные карточки с короткими пометками, приклеенные в самых неожиданных местах, например, на экране компьютера или на книжном стеллаже, создают ощущение особой непринужденности. С той же непринужденностью были разложены по полу какие-то эскизы, как будто бы художник на минуту вышел из студии и вот-вот должен вернуться. И лампочки располагались словно в беспорядке, прикрепленные к длинному кронштейну на потолке или спускались вниз, как микрофоны. Она сказала об этом Илье, и он кивнул, соглашаясь. «Европейская непринужденность, я бы сказал, — заметил он, — стильность. Теперь-то оно само собой получается, а сначала приходилось за этим следить, покупать специально в приличных фирмах. Ведь это все только кажется мелочами, а на самом деле формирует образ жизни. Можно, конечно, взять обыкновенные советские скрепки, бумаги не разлетятся, но ты же чувствуешь, что это будет совсем не то. Мне, помню, девицу одну даже уволить пришлось, которая у нас за все эти дела отвечала, никак не хотела понимать». В студии никого не было, и Аля, не отвлекаясь, разглядывала обстановку. Ее внимание привлекла картина, висевшая прямо напротив входа и словно притягивавшая к себе лучи внимания каждого, кто открывал дверь. Казалось, что источник света скрыт где-то внутри этой картины, что он не зависит от общего освещения. Этот скрытый свет выхватывал на холсте из темноты небольшой круглый стол, за которым сидели трое. Они склонились над рисунками, разложенными на столе, и на верхнем рисунке тоже были изображены трое, сидящие за столом в рассеянном таинственном свете. Картина повторялась, уходя в глубину самой себя и бесконечно притягивала взгляд. «Кто это?» — спросила Аля, завороженно глядя на необыкновенную картину. «Кто изображен или автор кто?» — переспросил Илья. «Нарисованы мы все, и автор в том числе. Вон он, Венька. А вот я, а это Костя, он в Америке теперь». Подойдя к картине, он показал на фигуры за столом. «Немного на Чурлёниса похоже, по-моему. Сказка королей, что ли?» «Ну, в общем, отражает. Вот так мы и начинали, сидели за столом, думали, спорили, выпивали тоже. Время зря теряли, одним словом. Но без этого едва ли что-нибудь получилось бы. Как и без знаменитого дивана», — усмехнулся он. «Вы и клипы здесь снимаете?» — Аля огляделась в поисках какого-нибудь телевизионного оборудования. «Нет, что ты!» — улыбнулся Илья. «Что ж мы, видеокамерой снимаем. У нас классная аппаратура и студия более чем профессиональная. Из Японии я еще кое-что привез. А здесь так, место творческих размышлений». «Иди ко мне, Алечка», — сказал он. Он не сделал паузы после того, как говорил о студии, аппаратуре. Но тон его так переменился, даже голос стал настолько другим, что Аля замерла, всем телом прислушиваясь к его нарастающей страсти. «Я тебя вспоминал», — сказал Илья, привлекая ее к себе. «Просто физически тебя чувствовал, даже в горле пересыхало. Проснусь ночью, вспомню. Грудь твою маленькую, плечики острые, этот изгиб». Он медленно провел ладонью по Алиному бедру. «А мне и вспоминать не надо было. Я тебя не забывала», — прошептала она в ответ, прикасаясь губами к его груди и чувствуя его горячую кожу под рубашкой. «Пойдем на диван». Его голос стал таким глубоким, что рокотал в самой груди, которой Аля прижималась лицом. «Я тебя наяву еще больше хочу». Аля лежала на широком и действительно очень удобном кожаном диване, чувствуя во всем теле сладкий неутихающий звон. Илья уже встал и, не одеваясь, подошел к небольшому столику, выгнутому в виде латинской буквы «С». На столике стоял белый электрический чайник и белые чашки с одинаковыми логотипами, такими же, как на его визитной карточке. «Кофе выпьем», — сказал Илья, включая чайник. «Хорошо бы, что покрепче, но нельзя. Мне довольно серьезная беседа вечером предстоит». «Кто-то должен прийти?» — спросила Аля, пытаясь нащупать на полу свою одежду. «Не сюда», — успокоил Илья. «И не сию секунду, время есть, это в бизнес-клубе. Я минут через 40 поеду». «А ты правда обо мне думал?» — спросила Аля, снова блаженно вытягиваясь на диване. «Ну, конечно», — кивнул он. «Это такая загадка отношения двоих. Почему они возникают? Почему именно между этими двумя людьми? Ведь у меня не было недостатка в женщинах, и вдруг ты...» Аля вздрогнула при этих словах и отвела глаза, чтобы Илья не заметил мелькнувшего в них чувства. «Ты же понимаешь, что до тебя у меня были женщины?» — спросил он, бросая на нее быстрый взгляд. «Конечно», — пробормотала она. «Ну и хорошо», — кивнул он, подходя к ней. Две чашки висели у него на пальцах, а на ладони стояла вазочка с кокосовым печеньем. «Алечка, ты была бы для меня куда менее привлекательна, если бы оказалась обыкновенной наивной дурочкой. Каких тысячи среди твоих ровесниц!» «Хотя мне трудно даже представить тебя дурочкой», — улыбнулся он. «Пластика твоя не позволяет. У меня были до тебя женщины, и случайные, и те, с которыми я жил довольно долго, а теперь у меня есть ты. И ты меня ни с кем не делишь? Тебя удовлетворяет такой расклад?» — спросил он, внимательно глядя на нее. «Да», — кивнула Аля. Ей нравилась его прямота, хотя никогда прежде мужчины не говорили ей о том, что у них были до нее женщины. Но ведь у нее и не было ни с кем таких отношений, как с Ильей. Она и вспомнить не могла прежних своих отношений с мужчинами, да их и не было вовсе. «Это я недобродетельность свою тебе демонстрирую», — сказал он, — «а констатирую факт. Я ничего не могу тебе обещать, Алечка, в смысле никакой сентиментальности». Он присел на пол рядом с диваном, положил руку Али на грудь. «Ты сумела привлечь мое внимание, а это, поверь мне, нелегко. Меня к тебе потянуло. Я не разочаровался сразу и надеюсь, что не разочаруюсь потом. Мне с тобой очень хорошо. Мне хочется быть с тобой не только в постели, и тебе, кажется, тоже. Поэтому я позвонил тебе сегодня и позвоню снова, если ты позволишь. Конечно, все это не так рационально, как я сейчас объясняю», — улыбнулся он, смягчая свои слова. «И не холодная логика меня к тебе толкает, но внутренний каркас наших отношений такой. Может быть, ты настроена более романтично, даже наверняка, и возраст у тебя соответствующий. Но можешь мне поверить, это единственное, что может дать современный мужчина, во всяком случае моего круга. И это не так уж мало. Держи чашку, сейчас кофе разбавлю», — сказал он, услышав щелчок отключившегося чайника. Аля молча пила кофе и думала о том, что сказал Илья. По правде говоря, она смутилась, услышав все это. Хоть он и говорил, что не логика его к ней толкает, но все же. Она вдруг подумала, что среди множества ласковых слов ни разу не слышала от него признания в любви. «Но разве тебе так уж не доставало его признания?» — говорила она себе. «И разве мало ты слышала признаний, которые пропускала мимо ушей? Да ты их могла хоть каждый день выслушивать от того же Максима». Но каждая улыбка Ильи, каждый взгляд, даже эти прямые слова, не дороже ли они для тебя, чем все признания вместе взятые? «Аля», — мягко произнес Илья, — «если тебе надо подумать, подумай. Я понимаю, такой девушке, как ты, может показаться странным то, что я сказал. Ты хочешь, чтобы все было более страстно, самозабвенно? Если ты мне скажешь, чтобы я больше не звонил, я пойму». «И больше не позвонишь?» — спросила она. Он сидел на полу у ее ног, по-прежнему обнаженный, прекрасный своей неповторимой, тяжеловатой красотой, которая вся была открыта сейчас ее глазам. Аля вспомнила, как всего 10 минут назад все его тело неудержимо стремилось в нее, изгибалось и томилось в ее объятиях. Хотелось ли ей большей страсти? Могла ли быть большая страсть? «Не уверен», — рассмеялся Илья. «Да, едва ли не позвоню. Все-таки я не настолько бесчувственный, чтобы делать ложно-благородные жесты. Ну и я не такая дура, чтобы падать в обморок от честного признания», — заключила Аля. «Только ты меня поцелуй», — жалобно попросила она. «А то мы с тобой как будто сделку совершаем, уточняем условия. «Милая ты моя! Да тысячу раз!» — воскликнул он, целуя ее колени. «Всю тебя тысячу раз, еще раз перецелую, каждую ямочку, и эту, и вот эту!» Аля наклонилась к нему, потом сползла с дивана, и они целовались, сидя на полу, забыв об остывающем кофе.